Старцу немедля ответствовал пастырь мужей Агамемнон. «Нестор, почтеннейший старец, великая слава Данаев, ты Агамемнона видишь, которого Зевс-промыслитель более всех подвергнул трудам бесконечным, покуда в персях моих остается дыхание и движутся ноги. Так я скитаюсь, на очи мои ниже ночью нисходит сладостный сон, и на думах лишь брань и напасти Ахеен. Так за Ахеен жестоко страшуся я, дух мой не в силах твердость свою сохранить, но волнуется, сердце из Персии вырваться хочет, и ноги мои подо мною трепещут. Если что делать намерен ты, сон и к тебе не приходит. Встань, Онелит, и ко стражам ахейским дойдем и осмотрим. Может быть, все, удрученные скучным трудом и дремотой, сну предались и они, и о страже опасной забыли, рати же гордых врагов недалеко. А мы и не знаем, в сумраке ночи они не хотят ли внезапно ударить. Сыну Атрея ответствовал Нестор, конник Геренский. Славу и светлый Атрид, повелитель мужей Агамемнон. Замыслы Гектору, верно, не все промыслитель небесный ныне исполнит, как гордый он ждет. И его удручит он горем, я чаю и большим, когда Ахиллес быстроногий храброе сердце свое отвратит от несчастного гнева. Следовать рад я с тобою, пойдем и других мы разбудим храбрых вождей, Диомеда героя, царя Одиссея, с ними Аякса Быстрого, также Филеева сына. Если б еще кто-нибудь поспешил и к собранию призвал Идоменея царя и подобного богу Аякса, их корабли на конце становища, отсюда не близко. Но, Менелая, любезного мне и почтенного друга, я укорю, хоть тебя и прогневаю, нет, не сокрою. Он почивает, тебя одного заставляет трудиться. Нынче он должен бы около храбрых и сам потрудиться, должен бы всех их просить. Настоит нестерпимая нужда. Нестору вновь отвечал повелитель мужей Агамемнон. «Старец, другою порой укорять я советую брата. Часто медлителен он и как будто к трудам неохотен, но не от праздности низкой или от незнания дела, смотрит всегда на меня, моего начинания ждущий. Ныне же встал до меня и ко мне неожидан явился. Брата послал я просить предводителей, коих ты назвал, но поспеши, мы найдем, я надеюсь, их мы у башни, вместе с дружиной стражебную. Там повелел я собраться». Снова Атриду ответствовал Нестор, конник Геренский. «Ежели так, из Данаев никто на него не возропщит. Каждый послушает, если он что запретит и прикажет».